царапая днищем о камни и подминая рослую траву и ветки кустарника. Выл мастерски водил машину. Невелик ростом, но не робкого десятка, не запаникует и уж точно не будет переживать из-за нескольких царапин на своем темно-фиолетовом красавце Кадиллаке. На ровном месте под вязом машина стала, шумя мотором. Сзади двумя драконьими клыками пыхнул выхлопной газ, и Выл вышел. Лицо у него было опавшее. Он окинул взглядом дом, навстречу спешил Мозес. «Что чувствует Выл?» — гадал Мозес. «Наверное, потрясен. Что тут еще можно чувствовать?» «Выл, здравствуй!» — он обнял брата. «Здравствуй, Мозес. Как твое самочувствие?» Пусть Уилл сколько угодно изображает сдержанность, свои истинные чувства он от брата не скроет. «Я только что побрился. Я всегда после бритья белый, а чувствую себя хорошо. Честно-честно. Ты похудел. 10 фунтов потерял после Чикаго. Это порядочно», — сказал Уилл. «А как ребро? Совсем не беспокоит, а голова? Отлично. Ну, я же отдыхал. Где Мюриэл? Я думал, она с тобой едет. Она полетела самолетом. Встречу ее в Бостоне». Выл научился сдержанно проявлять себя. Не зря он герцог. Ему было с чем бороться в себе. Мозес припоминал время, когда Выл тоже бывал не сдержан, горяч, вспыльчив, гневлив, бросал вещи на землю. Стоп. А что, кстати, он тогда швырнул на пол? Щетку, конечно. Широкую, еще из России щетку. Выл так шваркнул ее об пол, что отлетела фанерная спинка, обнажив стежки вековой вощеной нити. А может, это были жилы? Но это когда было? Ни много ни мало 35 лет назад. Во что же он выродился, гнев Выла герцога, моего дорогого брата, в известную выдержку, ровный юмор, дань приличиям и, очень может быть, угодливости. Наружные взрывы ушли внутрь, и где прежде было светло, мало-помалу стемнело. Не имеет значения. Один вид Выла вызвал у Мозеса прилив любви к нему. Выл выглядел усталым, помятым. Столько времени добираться, сейчас нужно поесть, отдохнуть. Он ведь пустился в дальнюю дорогу, потому что беспокоился за него, Мозеса, очень внимательно с его стороны, что не взял Мюриэл. Как ехал Выл? Проголодался? Открыть банку тунца? Это по тебе не скажешь, что ты ел, а я перекусил в дороге. Ну, тогда посиди немного. Он повел его к складным стульям. Тут было прелестно, когда я еще занимался участком. «Значит, вот этот дом, да?» «Спасибо, спасибо, сидеть не хочу, лучше похожу. Давай посмотрим дом». «Да вот этот знаменитый дом, счастливый обитель», — сказал Мозес и добавил. «Вообще говоря, я был таки тут счастлив. Не хочу быть неблагодарным. Построено вроде бы неплохо. Ужасно, ужасно со строительной точки зрения. Ты только представь, во что это обошлось бы сегодня. Фундамент вполне выдержит Empire State Building. Я тебе еще покажу каштановые балки, тесанные вручную. Срубовое крепление, ни единой скобы. Наверное, не просто его протопить. Да нет, в доме электроплинтусы. Хотел бы я продавать тебе электричество. Просто разбогател бы. А место красивое, ничего не скажешь. Замечательные у тебя деревья. Сколько у тебя всего акров? 40. Но вокруг брошенные фермы. Ни одного соседа в радиусе 2 миль. Так, так, так. И тебя это устраивает? Да, в смысле уединения. Какие у тебя налоги? 1,86 или около. Выше 1,90 не было. И по закладной, ну, там малый капитал. Платежей и процентов набегает 250 в год. Ну, очень хорошо. Одобрительно сказал Уилл. Но скажи мне такую вещь. Сколько ты сюда вложил, Мозес? Я не подсчитывал. Наверное, 1020. Больше половины ушло на переделки. Выл кивнул. Скрестив руки, он смерил строение косым взглядом, чуть отвернув в сторону лицо. Эта манера у него тоже наследственная, только глаза у него невозмутимо проницательные, незадумчивые. Мозес, впрочем, без малейшего труда прочел его мысли. Для себя он выразил их на идише «in dred auf den Deck».